ногах. Из комнаты, в которой расположились благодушно участливые госпожа и господин Флепс, сверхдружелюбная немецкая овчарка и уже освоившиеся на новом месте тропические рыбки, он поговорил по телефону с Цербером. «Слэры всем осточертели», — с сильным эршерским акцентом уверил его Церб. «Стричье, мы их побьем по всей Европе». «А как же я?» — спросил Морф. «А вот ты их и прикончишь. Догоняй нас, как сможешь. До встречи в Гаморре!» Церба несло. В крови его бушевал адреналин. С минуты на минуту ему предстояло выйти на братиславскую сцену, и голос его звучал так, точно он летел на огромной приливной волне всеобщего обожания или повстречал торговца кокаином и не устоял перед соблазном. «Ну, как они там справляются?» — спросил Ильдик, когда Морф положил трубку. «Не знаю», — ответил он. «Вроде неплохо». Теперь он уже испытывал настоящий голод. Однако высиживать обед из трех блюд под пристальными взглядами родителей Ильдика, собаки, двух святых Эль Греко и лисьей головы ему не хотелось. «Я отведу тебя в одно местечко, там и перекусишь», — прошептала Ильдика и быстренько убедила родителей в том, что Миклышу необходим свежий воздух. Они вышли из дома под слепящие лампы крыльца и, оступаясь, добрели до освещенной луной главной улицы. Ноги Морфа работали, как новенький, недавно купленный и ни разу еще не ломавшийся механизм. Морф поглядывал на небо, здесь оно было чище, чем в городе. Созвездия казались неузнаваемыми, нисколько не похожими на те, что всходили над домом его родителей, в Эршире. В конце улицы стоял продуктовый магазин, уже закрытый, и таверна под названием «Благо». Они вошли, уселись за столик, удвоив тем самым число серьезных пришедших, чтобы поесть посетителей. Впрочем, у стойки расположилось еще с полдесятка клиентов, пивших вино и пиво. Трио местных музыкантов, аккордеон, гитара, ударные, играло ограниченные его возможностями аранжировки поп-стандартов. После появления Морфа и Ильдико музыканты решили, что демографические показатели таверны «Благо» изменились в мере достаточной для того, чтобы переключиться с сабба на юту. Девушка с кошачьими глазами, когда-то учившаяся с Ильдико в школе, подошла, чтобы принять заказ. «Галушки шамлои», — сказала ей, не заглянув в меню, Ильдико. «Рагу бачкаи», — сказал, поколебавшись немного, Морф. «Ты уверен?» — прошептал Ильдико. «Не рано ли? Тебя все-таки рвало». «Дух превозмогает плоть», — ухмыльнулся он. Пока им не принесли заказанное, ансамблик исполнял музыку U2, а потом заиграл дуэтом «Nothing Compares to You». Морфей смотрел, как Ильдико отправляет в свой совершенный рот кусочки торта с ванильным кремом. Ильдико смотрел, как Морфей поглощает жареное мясо в томатном соусе. Посетители таверны «Благо» время от времени поглядывали на Ильдико Флепс и ее длинноволосого дружка из Шотландии, это которое в Англии. «Твоих родителей не волнует?» — спросил Морф, проглотив очередной кусок мяса, — «что мы не женаты». «Конечно, волнует, идиот», — ответила она и облизала испачканные сахарной глазурью пальцы. «Так давай поженимся», — предложил он. Стоявшие у бара немолодые мужчины разразились веселыми возгласами, в разнобой зааплодировали. Морфей решил, что это они демонстрируют музыкантам свое одобрение. «Идиот, идиот и еще раз идиот», — улыбнулась, покачав головой Ильдика. «Пойдем лучше потанцуем». И она потянула его за плечо, поднимая на ноги. «Меня все еще пошатывает после лекарств», — прошипел он ей на ухо, когда она притянула его ближе к себе. Аккордеонист начал робкое вступление. «Буду тебя поддерживать, пока не подействует жаркое», — прошептала она в ответ. Ансамблик снова играл полным составом медленную в темпе вальса аранжировку «Доброго берега Лох-Ломонда». Примечание — шотландская народная песня. «Я такие штуки танцевать не умею», — встревоженно пробормотал Морф в волосы Ильдико. «Ты просто держись за меня покрепче», — сказала она ему прямо в ухо, в то, что слышала лучше. «Закрой глаза и представь, что мы с тобой в постели». Какое-то время они переминались, шаркая ногами по полированным полам таверны «Благо». Пожилой мужчина у стойки негромко постукивал по алюминиевому подносу, помогая ударнику выдерживать ритм. «Раз, два, три, раз, два, три». Мелодию вел аккордеонист, лысый, усатый гитарист время от времени брал на пробу мощные аккорды, напряженные, как у Dire Straits. А между тем, в словацком городе, далеко отсюда, дэт-металлическая группа прорывалась через свой демонический репертуар. Орда обезумевших фанатов раскачивалась в такт каждому рывку и прыжку музыкантов. Барабанщик, которого издали можно было спутать с Морфеем, здорово отставал от них со всем своим тяжелым вооружением, давя на педаль большого барабана, молотя по тарелкам. Вблизи динамиков гром стоял титанический. Снаружи здания он походил на глухой рокот, а в полумиле дальше, по улице, ничего уже слышно не было. В таверне же «Благо» шум понемногу усиливался. Официантка убирала со столов тарелки, по окнам постукивала ледяная крупа, ансамблик играл, Морф и Ильдика все еще танцевали, Морф не отрывал взгляд от скользящих по полу ступней Ильдика, ему вовсе не хотелось отдавить свои нареченные ноги. Впрочем, для начинающего он справлялся очень неплохо. Усилия, коих потребовало исполнение Лох Ломонда в темпе вальса, начали сказываться на музыкантах. Аккордеонист наклонился к гитаристу, что-то пошептал ему на ухо. Два комплекта седых усов покивали в унисон, и музыканты заиграли древний хит «Фонограф ансамбля». Примечание. Первая в Венгрии поп-группа. Ильдика, уткнувшись носом в грудь Морфа, приглушенно захихикала в его рубашку. Он сжал ее бедра, потом расслабленно уложил мощные предплечья на теплую спину девушки. В ноги себе он больше не смотрел, а просто прижался, не прерывая движения, щекой к ее плечу. «Да», — сказала она, — «самое то. Ты все понял правильно». Табита Уоррен